Павел и Анна идут со мной, плюс дополнительные 5 бойцов. Еще 2 отделения отправляю навстречу замершей группе противника. Они сейчас с левой стороны пруда, кукловод там же, только позади них. Мы обходим небольшой водоем с правой стороны, перемещаясь в быстром темпе. 20 бойцов, выступающие в роли загонщиков, идут вдоль левого, прямо в лоб на мутантов. Их задача, медленно продвигаясь, вступить в бой, привлекая к себе внимание. Первые очереди раздаются, когда мы огибаем пруд. Павел с трудом выдерживает темп движения. Ноутбук в руках здорово мешает, но без его радара нам будет сложно обойтись. Надеюсь, эти мутанты не могут идентифицировать ренегатов на расстоянии. Хотя, даже если и так, то скорее всего решат, что обнаруженный объект находится в рядах атакующей группы. Выйдя на противоположную сторону пруда, останавливаемся, проверяя местоположение кукловода. Он пока так и остается на месте. Интенсивность стрельбы со стороны отвлекающей группы быстро нарастает. На фоне автоматных очередей слышится взрыв гранаты. Осторожно подбираемся к цели с тыла. Когда до него остается около 20 метров, 4 бойцов оставляю вместе с ренегатом на позиции. Сам с Анной и еще одним, который лучше всех остальных перемещался по лесу, выдвигаюсь вперед. Коричневый обнаруживается через 10-15 секунд аккуратного движения. Стоит рядом с деревом, спиной к нам. Одет в гражданское, легкая джинсовая куртка, какие-то штаны. Оружие тоже присутствует, автомат заброшенный за спину. Мгновение наблюдаем. Обращаю внимание, что он шевелит пальцами опущенной правой руки. Зачем-то перемещает их в воздухе. Вспоминаю про природное оружие, спрятанное в руках, и распределяю цели. На Анне, одна из его ног. Мы с парнем, которого зовут Данил, бьем по рукам, целясь в запястье. Открываем огонь на счет 3. Как быстро выясняется, считаю я чуть медленнее, чем остальные. Они стреляют почти синхронно, а я с небольшим опозданием. Не уверен, что пуля попала в цель. Объект валится на землю и неожиданно ловко переворачивается на спину. Еще 2 вжимаю спусковой крючок, всаживая 2 пули в плечо. Анна с парнем тоже ведут огонь, поражая его ноги. Кричу, приказывая прекратить огонь. Этот мужик нужен нам живым. Пусть раненым, но способным разговаривать. Секунду наблюдаем. Цель дергается, но все 4 конечности прострелены, так что сделать он ничего не может. Собираюсь выдвинуться к нему, когда из-за деревьев показывается один из рядовых. Тощий мужик с приплюснутым черепом и слишком длинными руками. Всаживаю в него 4 пуль. Остальные тоже ведут огонь. Когда противник падает, понимаю, что стрельба впереди стихла. Похоже, все оставшиеся в живых мутанты сейчас мчатся к нам. Достаю рацию и приказываю 2 группе выдвигаться к нам. Успеваю передать сообщение и вернуть рацию на место, когда показывается противник. Переведя ястреб в режим стрельбы очередями, вожу стволом из стороны в сторону, выпуская порции свинца. Из 5 атакующих уродов до нас добирается только 1, зашедший с тыла. Кидается со стороны спины на Анну, но девушка успевает отпрянуть в сторону, задействовав повышенную скорость. А он сам получает 4 очередей в упор. Лучница отделывается стесанной кожей на правой руке. Сначала не понимаю, откуда такая рана, но потом обращаю внимание на руки нападавшего. Вместо кистей они заканчиваются какими-то обрубками, внешне выглядящими, как биологический наждак. После того, как расстреливаем этого мутанта, наступает тишина. Через 4 секунд между деревьями напротив нас показываются солдаты из группы загонщиков. Приближаемся к телу кукловода. Он еще в сознании, смотрит на нас ненавидящим взглядом. До сих пор пытается двигать простреленными руками, морщась от боли. Связываюсь с Павлом, и они тоже отправляются к нам. Первым делом перевязываем раны кукловода. Впрочем, руки и ноги все равно связываем. Пусть лучше будет так. Обращаю внимание на мрачные лица загонщиков и узнаю у них, как обстоят дела с потерями. Командир одного из отделений, назначенный мной старшим группы, докладывает о 3 убитых и 2 легкораненых. Противник кружил вокруг, периодически бросаясь в атаку. По численности мутанты им даже уступали, но 4 раз смогли подобраться вплотную и провести успешные атаки. Закончив с перевязкой и фиксацией пленного, отступаем к основным силам. Изначально планирую допросить его сразу, когда доберемся до них. Но механик, управляющий дроном, встревоженным голосом заявляет, что к нам движутся множественные цели противника. Пока метров в 200 впереди. В голове проносятся варианты действий. Отступать к безводному, чтобы вызвать туда бронетехнику, слишком далеко. Эти твари, судя по всему, могут весьма ловко атаковать в лесу. Хорошо, если доберется какая-то часть, а можем и все сдохнуть в процессе. Так что этот вариант не кажется удачным. Приняв решение, отдаю приказ. Вместо того, чтобы пятиться назад, проходим вперед. Располагаемся на берегу пруда, выбрав его оконечность, от которой деревья отстоят максимально далеко. Минометчики отступают к самой кромке воды и начинают установку вооружения. Стрелки занимают позиции на песке. Жаль, нет времени подготовить хотя бы какое-то импровизированное укрепление. Впрочем, огнестрельное оружие мы видели только у кукловода, который сейчас в плену. Приказываю Павлу сразу сообщать о появлении новых коричневых точек. Анну, которая сменила ястреб на снайперскую винтовку, ориентирую на их отслеживание и ликвидацию. Наблюдаю за бойцами, которые разворачиваются вдоль берега, выстраивая линию обороны. Механиков оставляю около воды. Во-первых, на случай, если кто-то из мутантов сможет зайти со стороны пруда. Судя по их многочисленным отклонениям, я не удивлюсь, обнаружив у кого-то жабры на правой ягодице. Во-вторых, в качестве резерва, который вступит в бой, если кто, то прорвется внутрь нашей позиции. Через несколько секунд Павел предупреждает о противнике. Экран ноутбука пестрит многочисленными точками, которые быстро приближаются. Когда оказываются почти вплотную к нам, поднимаю голову и лицезрею первого уродца, выскочившего из леса с противоположной стороны пруда. Глава 5. Через считанные мгновения воздух наполняется звуками стрельбы. Минометчики заканчивают развертывание и тоже открывают огонь. Бьют по лесу за прудом, через который на нас движется противник. Их основная проблема – скромный боекомплект. Даже эти наспех слепленные расчеты за счет развитого навыка в состоянии выдать около 15-20 выстрелов в минуту. Но у них всего по 80 зарядов на каждый миномет. Было бы неплохо проверить эффективность огня при помощи ноутбука Павла, но так далеко он не добивает. Первая волна атаки длится около 20 секунд. Последние выскочившие из-под деревьев мутанты валятся на землю, изрешеченные пулями. Новые не появляются. В сумме мы уничтожили не меньше сотни атакующих. Вглядываюсь в экран ноутбука и понимаю, что вокруг нас осталось не меньше. Плюс постоянно прибывают новые. Механик, управляющий дроном, стоит рядом с минометчиками, пытаясь корректировать огонь. Сверху видны мелькающие в разрывах между деревьями фигуры уродцев, которые мчатся к нашим позициям. Окрикивает Павел. Еще один кукловод. Близко к нам не подходит, держится на расстоянии. Почти у самой границы действия радара. Выпрямляюсь с мыслью попробовать нацелить на него минометчиков. Возможно, повезет и выйдет прикончить вражеского командира. От этой мысли отвлекают автоматные очереди, к которым сразу же присоединяются пулеметы. Снова свиньи, несущиеся на строй. Штук 15. Сначала не понимаю, какой смысл бросать их вот так в лоб, на открытом пространстве. Потом замечаю какие-то мелкие фигуры, которые движутся вместе с ними. Кричу, предупреждая бойцов. Командир одного из отрядов тоже замечает новые цели и показывает на них рукой, что-то вопя своим людям. Через секунду одна из них делает рывок из-под ног заваливающейся на бок свиньи и прыгает прямо на него. Вцепляется в горло. Соседний с ним солдат разворачивается и дает очередь в упор. Пули сносит маленькую тушку в сторону. В следующее мгновение до солдат добирается вся волна несущихся фигурок. Впрочем, ущерба эта мелочь наносит куда больший, чем более крупные противники. Верткие и быстрые, прыгают вперед, как маленькие ядра, вцепляясь в солдат. За 10 секунд вся первая линия выходит из строя, как и несколько бойцов из второй. Соседние отряды пытаются накрыть нового противника перекрестным огнем с флангов, но успевают уложить только рьергард. Остальных приходится расстреливать в упор. Все заканчивается через 10-15 секунд. Раненых оттаскивают к нам в тыл, укладывая на песок. Перемещаю на эту позицию одно из отделений отряда, расположенного рядом с атакованным, чтобы как-то компенсировать потери. Насчитываю 12 погибших и 7 раненых. Среди первых, один из 4 старших командиров. К счастью, заместитель жив и берет командование на себя. В процессе всех пертурбаций, вглядываюсь в мелкие тушки, которые нас атаковали. Когда до мозга доходит, что это кролики, брови ползут вверх. Осмотрев еще нескольких уничтоженных противников, понимаю, что среди были и кошки. Сейчас и первые, и вторые выглядят совсем не так, как привычно глазу, но идентифицировать их все равно можно. Оглядываюсь вокруг, больше нас пока не атакуют. Снова бросаю взгляд на тушки кроликов-мутантов. Судя по всему, можно ожидать атаки любых измененных животных. В голове появляется образ атакующего стада мутировавших коров. Звучит вроде бы и смешно, но если они вдруг реально появятся, нам точно будет не до смеха. Особенно если у кого-то из них будут защитные модификации. А крысы? Или птицы? Вспоминаю ворон последнего царя и передергиваю плечами. Тут же приходит еще одна мысль, совсем не связанная с текущей ситуацией. Мы же прикончили с десяток его воздушных убийц, но ни за одну из них почему-то не начислили опыт. Поняв, что ухожу в сторону, обрываю цепочку размышлений. Наклоняюсь к ноутбуку Павла, оценивая ситуацию. Серебристых точек становится все больше. Вокруг не меньше 300 объектов. А вот коричневой больше нет. Кукловод отступил за пределы радиуса действия радара. Висящий в воздухе дрон фиксирует только отдельные мелькающие фигуры. Противник, видимо, понял, что к чему, и рассредоточил свою живую силу. Так что минометчики пока прекратили огонь, не расходуя зря боеприпасы. Бросаю взгляд на пленника. Эти парни появились сразу после столкновения с ним и его группой. Причем сразу крупными силами, хотя стрельба была не такой массовой. Зачем гнать несколько сотен пехотинцев, если предполагается, что вам противостоит группа, в которой максимум 20 человек? Либо они перестраховывались, либо между командирами этой странной армии есть какая-то связь. Если так, то возможно они так наседают, потому что он у нас в плену и жив, то есть может выдать важную для них информацию. Оставляю Анну рядом с Павлом. Сам с Егором перемещаюсь к пленному, опускаюсь на колено рядом с ним. Он все еще жив, даже серьезного кровотечения нет, лежит моргая глазами. Активирую натиск, спрашиваю: «Кто ты такой?» Растягивает серые губы в улыбке, выдает ответ: «Твой будущий хозяин, мясо, ХМ». Натиск не работает, интересно. Достаю нож. Посмотрим, насколько эффективны окажутся старые добрые пытки. Когда подношу лезвие к его лицу, тот прекращает скалиться, а со стороны леса слышится рев сотен глоток. Поворачиваю голову. Из-под деревьев вываливается масса мутантов, которые мчатся прямо на нас. В основном человеческие фигуры, но между ними видны и животные. Бойцы встречают их шквалом огня. Противник прет прямо на позиции, на этот раз даже не пытаясь как-то словчить. Возвращаю взгляд на пленника. Скалится в улыбке, смотря на меня. Хмыкнув, всаживаю острие ножа ему в глаз. Не слишком глубоко, чтобы случайно не повредить мозг, но достаточно, чтобы достать до глазного дна. Проворачиваю его. Серый бьется на песке, извиваясь от боли. Если бы не простреленные и связанные конечности, думаю, он бы сейчас сдвинулся на полметра в сторону. За моей спиной снова раздается рев мутантов. Вытащив нож, вторым ударом рассекаю ему щеку. Не обращая внимания на многоголосый рев мутировавших людей, кромсаю лицо кукловода. Больно, но не смертельно. Через несколько ударов бросаю взгляд в сторону атакующих. Замечаю, что часть из них сбилась с ритма атаки. Некоторые движутся зигзагами, мешая тем, кто еще пытается добраться до наших позиций. Бойцы расстреливают их практически в упор. Догадка оказалась верной. Даже если этот мужик ими сейчас не управляет, то в любом случае как-то связан, и его боль сбивает их с толку. Впрочем, они все равно ломятся на нас всей своей массой. Егор и Анна, выпрямившись в полный рост, бьют очередями над головами бойцов. К ним присоединяются солдаты механиков. По атакующим ведут огонь все, у кого есть такая возможность. Повернувшись к пленнику, успеваю нанести еще один удар ножом. Когда примериваюсь, куда всадить лезвие в следующий раз, отвлекаюсь на крик оператора дрона. Механик орет, что аппарат сбит. Подняв глаза, вижу, как вниз крутясь падает наш воздушный разведчик, в конце концов рухнувший в пруд. Перевожу взгляд на Павла, но ренегат отрицательно машет головой. Кукловодов в радиусе 70 метров нет, значит, сбили с более дальнего расстояния. Или не только они умеют обращаться с огнестрелом. Хотя если бы это было на самом деле так, то мы бы уже давно оказались под огнем. Грохот выстрелов постепенно затихает. Повернувшись к лесу, вижу груду трупов, которая буквально закрывает песок. Оттуда на нас рвануло не меньше 500 уродцев, которых встретили огнем 200 автоматов и 8 пулеметов. К счастью, огневой мощи хватило. Ни один так и не добрался до наших бойцов, хотя трупы некоторых мутантов лежат буквально в нескольких метрах перед позициями стрелков. Подойдя к Павлу, оцениваю ситуацию. Если верить его софту, то рядом с нами осталось не больше полусотни бойцов противника. Подходящий момент для прорыва. Отдаю приказ выдвигаться. Идем все той же коробочкой, только в плотном построении. В центре – минометчики с ранеными, которых несут на руках и пленник. Для транспортировки раненых и кукловода приходится выделить 16 человек. 9 из них – вторые номера минометных расчетов, но еще 7 выдергиваю из числа боеспособных стрелков. Отряд, понесший самые серьезные потери, размещаю в арьергарде, усилив механиками. Натыкаюсь взглядом на Данила, который вместе со мной и Анной участвовал в пленении Серого. Ставлю его рядом с кукловодом. Задача – постоянно поддерживать определенный уровень боли, не давая тому собраться, не прикончив в процессе. Парень кивает и, достав штык-нож, перемещается к пленному. Надеюсь, справится, учитывая, что работу придется выполнять в буквальном смысле слова, на ходу. Опушку леса проходим, прикрываясь огнем. Между деревьев снуют уцелевшие после атаки мутанты, которые хаотично бросаются на нас. Если я правильно оцениваю их поведение, организованное руководство на данный момент времени отсутствует. По крайней мере, мы прорываемся без потерь, да и без особых сложностей. Дальше ускоряемся, отрываясь от противника. Когда на ходу приближаюсь к Павлу, чтобы прояснить обстановку, обнаруживаю, что с пояса парня свисают 2 мелкие тушки, изувеченные пулями. Заметив мой взгляд, он коротко бросает, для изучения. Хмыкнув, уточняю, какая ситуация с противником. Коротко излагает. Сзади движется несколько объектов, но крупных отрядов не видно. Еще через 5 минут движения, докладывает, что погоня вовсе отсутствует. Недоверчиво оглядываюсь назад. Странно, что нас так просто отпустили с пленником. Особенно учитывая, что где-то рядом был, как минимум, еще один командир мутантов. Где-то через 15 минут, когда мы за счет быстрого темпа уже проходим около 1,5 километров, противник все-таки проявляет себя. Павел кричит про объекты на флангах. Следом за ним рявкаю я, предупреждаю бойцов. Секунд через 10 нас атакуют. К счастью, во вражеских порядках только условные люди. Если бы на нас набросился, пусть даже десяток другой мутировавших кроликов, попасть по ним было бы куда сложнее. И у нас, как минимум, прибавилось бы раненых. Впрочем, мутанты так добираются до стрелков, правда, не самым стандартным образом. Один спрыгивает с дерева, рухнув прямо в строй. Несколько человек разлетаются в стороны, кто-то в упор бьет из автомата. Еще с десяток уродцев пытаются воспользоваться ситуацией и бросаются в атаку. Но их командир переоценивает значимость потерь от одного удачного броска смертника. Хотя, если бы он действительно нацепил на мутанта килограмм, другой взрывчатки и подорвал, нам бы пришлось туго. На секунду задумываюсь, но от мысли отрывает вопль одного из бойцов. Серега, строй флангового отряда, который только начал восстанавливаться, снова приходит в беспорядок, останавливая движение. Бросаюсь вперед и, расталкивая солдат, оказываюсь рядом с говорившим. Тот стоит рядом с трупом уродца, прыгнувшего на нас с дерева. Глаза, как блюдца, тычет в тело пальцем. Поворачивается ко мне, говорит: «Командир, это ж Серега из первого подъезда». Лицо, как будто перекорежило все. Но вон его татуировка на шее, и морду узнаю. Как так, то, блять, на секунду замираю. Потом давлю сразу же полезшие в мозг мысли. Анализ, в городе. Когда доберемся? Сейчас надо держать скорость. Оглядываю шокированные лица окружающих, которые смотрят на тело с легким испугом. Рявкаю: если этот мужик раньше и был человеком, то сейчас монстр, желающий порвать вас и сожрать. Хотите стать такими, как он? Если нет, то бегом вперед и стрелять по всему, что движется. Как ни странно, помогает. Через 10 секунд снова быстро шагаем по лесу. Ноутбук Павла показывает наличие вокруг около 10 целей. Рассредоточены, движутся в стороне от нас. Иногда и вовсе пропадают за пределами обзора. На ходу связываюсь с Русланом. Запрашиваю огневую поддержку в районе Карабатова, ближайшей к нам деревне из сельского округа Безводная. Минут через 15. К этому времени мы уже должны туда добраться. Водитель подтверждает. Запрашивает нашу ситуацию. Отвечаю, что отступаем с пленным и группой раненых на руках. Следующие 10 минут движемся, не встречая сопротивления. До Карабатова остается всего ничего, а там уже должна ждать поддержка. Сомневаюсь, что мутанты смогут добраться до нас на открытом пространстве под огнем бронетехники. Надежда добраться до места встречи с подкреплением без столкновений с противником исчезает через минуту. Когда нас атакуют в лоб, ренегат снова успевает предупредить заранее. Но в этот раз все проходит не так гладко. Первый же из атакующих мутантов вылетает на четырех конечностях. Возможно, раньше он и был человеком, но сейчас больше напоминает что-то сшитое из кусков разных человеческих тел и перемещающееся наподобие лап. Этот монстр успевает врезаться в строй и расшвыривает солдат в стороны, как тряпичные игрушки. Кто-то всаживает в него очередь, приставив ствол автомата вплотную, но отлетает в сторону от удара одной из передних конечностей. Падает этот человек-зверь только после того, как сразу трое бойцов открывают огонь в упор, набивая его свинцом. Впрочем, сразу за первым на нас вылетает еще десятка три уродов, из которых половина успешно добирается до цели. Вскинув оружие, вгоняю три короткие очереди в одного из них, оказавшегося практически передо мной. Рядом грохает винтовка Анны, простреливший череп еще одного. Но вести огонь, чтобы не зацепить своих, слишком сложно. Некоторые из бойцов пускают в ход штык-ножи, переходя в рукопашный бой. В нескольких метрах от меня на земле валяется орущий мужик с оторванной кистью. Когда над ним наклоняется мутант, одновременно с лучницей открываем огонь, укладывая урода на месте. Бросаю быстрый взгляд на Данила, но тот по-прежнему методично работает лезвием, полосуя участки еще целой кожи пленного. Сзади отстукивают очереди автоматы арьергарда. Матерюсь и прицельно бью одиночными, стараясь не зацепить никого из солдат. Все заканчивается через минуту. Заняв круговую оборону, поднимаем раненых. Наклоняюсь к добровольцу, у которого оторвала кисть. Прощупав пульс, понимаю, что он уже мертв. Минут через пять выдвигаемся. Прибавилось 8 раненых. 15 человек убито. Плюс 16 стрелков приходится задействовать для транспортировки. Наш огневой щит ослабевает еще сильнее, но и противник пока больше не атакует. Через 5-6 минут выходим на окраину Карабатова, перестраиваемся и проходим по пустой улице. Запрашиваю по рации Руслана. Парень отвечает, что они на позиции, ждут нас, обнаруживаем их, выйдя на дорогу. Помимо бронетехники и внедорожника-бродяг, здесь три машины механиков, одна из которых тоже оснащена пулеметом, и два микроавтобуса. Один, тот, на котором мы везли груз из сбора, второй кстовский. Наиболее тяжелых раненых перегружаем туда, дальше отступаем по дороге. Сначала через Витчак к М7, оттуда, в направлении Кстова. Ноутбук Павла показывает полное отсутствие противника. Но окончательно я успокаиваюсь, только когда через час мы проходим через блокпосты, ощетинившиеся крупнокалиберными пулеметами. Раненых сразу же распределяют по легковым авто, отправляя в клинику. Туда же уходят оба микроавтобуса. Остальным бойцам даю команду отдыхать. Какой-то паренек, привалившись к стене и поставив рядом автомат, пытается справиться с дрожащими руками. Я и сам чувствую, как по телу прокатывается волна дрожи. Организм выпускает накопившееся нервное напряжение, пользуясь тем, что хватка опасности ослабла. Переключаюсь на текущие задачи и отправляюсь к пленному, рядом с которым так и стоит Данил со штык-ножом. Приблизившись, слышу, как кто-то меня окликивает. Поворачиваюсь. Игорь, командующий армией Кстова с мрачным лицом, судя по всему, только что выбрался из машины за его спиной. Быстрым шагом направляется ко мне. Глава 6. Приблизившись, Игорь бросает взгляд на пленника. Потом переводит его на меня. Начинает говорить. Надо обсудить ситуацию. И раз вы взяли пленного, заняться допросом. Оглядывается на свою машину, после чего продолжает. Доедем до здания администрации, там поговорим и допросим пленного. Выдаю про себя пару ругательств. Хорошо, что он очнулся, но можно было выйти из палаты и на полчаса позже. В идеале я хотел провести допрос пленного самостоятельно, выдав остальным ту информацию, которую сочту нужной. Но спорить с единственным выжившим из высшего руководства города сейчас нам точно не с руки. Поэтому соглашаюсь. Через минуту уже выдвигаемся к центру города. Впереди машина Игоря, мы сразу за ним. Во внедорожнике Руслан и Кира, которая все это время выступала в качестве пулеметчика. Сейчас ее сменил Егор. Анна присматривает за пленником. Татьяна и Дана на базе. Помимо этого на заднем сиденье, рядом с Павлом, обретается Данил, попросившийся с нами. Подумав, я решил прихватить парня с собой. В свете последних событий, нам как воздух, нужны новые люди. Собственно, отряды добровольцев, участвовавших в вылазке, распускать я не стал. Прибывший на место встречи Ролнов попробовал было скомандовать им разойтись по прежним соединениям, но после короткой беседы отменил приказ. Сейчас они отошли еще чуть глубже в тыл, где отдыхают. Резонов тут сразу два. Первый, сейчас это одни из самых боеспособных соединений, имеющихся в городе, относительно притершихся друг к другу, насколько это возможно в рамках короткой боевой операции. Думаю, почти все бойцы получили какой-то объем баллов эволюции, которые после можно конвертировать в развитие навыков и модификаций. Второй, если говорить именно о них, то тут мой авторитет возможно вышел на одну позицию с уцелевшими офицерами Святка. По крайней мере он точно выше, чем в среднем по больнице. Итого, получаем соединение, боевые возможности которого обгоняют все остальные, и к тому же оно лояльно бродягам. Учитывая, что ситуация дальше может развернуться как угодно, будет лучше, если оно сохранит свою структуру. Подъехав к зданию бывшей районной администрации, вытаскиваем пленного из машины, отправляемся внутрь. В машине оставляю Руслана, Павла и Киру, Анна, Егор и Данил, со мной. Следуем за Игорем, который приводит нас в большой кабинет, раньше скорее всего предназначавшийся для проведения совещаний. Пленного укладываем на стол, бросив взгляд на командующего вооруженными силами Кстова, понимаю, что разговаривать прямо сейчас он, похоже, не настроен. Хорошо, значит сначала выдавим все возможное из пленника. Подойдя к Серому, уложенному на стол, замечаю, что в процессе транспортировки одна повязка сползла, и рана под ней кажется уже не такой серьезной. Или мне кажется, там же поврежденная кость. На момент останавливаюсь, рассматривая ногу, срываю вторую повязку, всматриваюсь. Если мои глаза меня не подводят, то раны действительно стали меньше и затянулись. Рывком переворачиваю его на живот и срываю повязки с ранений на руках. Там такая же ситуация. Пулевые отверстия успели едва ли не наполовину зажить. Это если его оставить на час-другой, то он совсем в норму вернется. При помощи Данила переворачиваю пленного назад на спину. Смотрю на его изрезанное лицо. Мне кажется, или он пытается сейчас оскалить зубы в улыбке. Вытащив нож, всаживаю его в рану на ноге. Прокручиваю. Кукловод орет от боли, выгибаясь дугой на столе. Придвигаюсь ближе к его лицу. Спрашиваю. «Ты кто нахрен, сука? Такой, откуда вы здесь взялись?» Молчит. По-прежнему дергается от боли, но отвечать не спешит. Повторяю процедуру. Еще раз озвучиваю вопрос. Все еще молчит. Перемещаюсь ближе к его лицу и ударом ножа отсекаю ухо. Дергается и вопит, но отвечать так и не собирается. Прогоняю в голове варианты, как его можно пронять. Данил, так и стоящий рядом, внезапно предлагает. Может попробовать пытку водой? Чуть подумав, соглашаюсь. Если это срабатывало на серьезных парнях с высокой мотивацией, то может помочь и тут. Через минуту уже укладываем тряпку на иссеченное лицо кукловода. На момент сомневаюсь, стоит ли продолжать здесь. Может стоит переместить объект в помещение, которое не будет жалко. Бросаю вопросительный взгляд на Игоря. Тот, все верно поняв, отвечает, что пленным можно заняться прямо здесь. Возвращается Данил с ведром воды и мы приступаем. Наклонив пленнику голову, льем сверху воду, периодически прерываясь. Не знаю, как он держится, но ломается только к концу второй емкости, принесенная из ближайшего санузла. Когда в очередной раз снимаем тряпку, то вместе тишины слышу неразборчивое хрипение. Чуть склонившись к нему, различаю отдельные слова. Наш пленник наконец готов отвечать. Ждем, пока он придет в себя. Снова задаю уже набивший оскомину вопрос. Кто ты такой? Откуда? Косит на меня единственным глазом. Чуть медлит. Потом отвечает. Михаил, из Приволжска. Пару секунд изучаю его. Вздохнув, отправляю Данила за новым ведром воды. Снова утыкаюсь взглядом в пленника. Объясняю. Либо ты отвечаешь максимально полно, либо мы продолжаем. Вода – это только начало. Не самое плохое. Дальше мы сдерем тебе кожу с правых ребер. И щедро посыпем ее солью с перцем. А еще у тебя очень много зубов. Вон тот парень, что в метре от тебя, когда, то мечтал стать стоматологом. Так вот мы дадим ему реализовать старую мечту, освободив твою челюсть от всего лишнего. Крутит головой на столе, пытаясь вывернуть ее в сторону Егора, которого я представил как стоматолога. Вздрагивает всем телом, когда внутрь заходит Данил, расплескивая воду из полного ведра. Начинает хрипеть. Согласен, все скажу, только вам все равно пиздец. Хмыкаю. Формулирую в голове ответ. Это уж мы сами решим. Твое дело, рассказать все, что знаешь. Покажется, что врешь, возвращаем на место тряпку и заливаем тебя водой. А теперь излагай все по первому вопросу. Кто ты такой? Или что? Откуда вы взялись в Приволжске? Зазбоила клиника. Если я не ошибаюсь, то лицо Михаила сейчас выглядит слегка удивленным. Хотя, его мимику, с учетом изрезанной в лоскуты кожи, сложно разобрать. Еще раз глянув в сторону, где на полу стоит ведро воды, начинает рассказывать. Да, у нас что-то пошло не так с клиникой. Когда на процедуру отправилась первая группа, то наружу они вышли уже не совсем людьми, часть хомяками, а один стал первым шаманом. На момент теряюсь, уточняю, хомяки – это уродцы с лишними частями тела, а шаманы – командиры. Тот пытается кивнуть, что приводит к стону от боли, подтверждает словами. Да, все так, не знаю по какому принципу клиника определяет кого превратить в безмозглую уродину, а кого поставить командовать, но в среднем получается по одному шаману на сотню другую хомяков. Сразу задаю следующий вопрос, как вы ими управляете, какое максимальное расстояние? Морщится, из-за чего изрезанная кожа на лице собирается складками, излагает, зависит от ранга шамана, сначала 50 метров, потом радиус постепенно растет, самый большой, который мне известен, около 250 метров, ранги, у шаманов. Такого я не ждал, как собственно и подобной концепции. У синекожих клиника, пусть тоже сбоит, но работает в целом идентично обычным, обдетит их дальше и дальше. Когда отчасти перевариваю информацию, понимаю, что пленник ответил только на часть вопроса. Озвучиваю ту, что он оставил без внимания. Как именно происходит процесс управления? Чуть поворачивается на бок, по-разному. Хомяки, они тупые же. Можно поставить общую задачу, но не факт, что они нормально отработают. В идеале их надо компоновать в группы и каждый выдавать отдельный приказ. Если нужно, можно взять под контроль кого-то отдельного. Для разведки, например, видя ту же картинку, что и он. Или пытаться управлять в похожем режиме небольшой группой. Но тогда сам становишься уязвим. В целом концепт ясен. Но отдельные моменты все еще непонятны. Как вы отдаете приказы? Больше конкретики. Мгновение молчит. Пытается объяснить, это сложно описать, наши чипы связаны с теми, что внутри них, грубо говоря, у нас контролирующий компонент, у них, прямо противоположный, если кто-то из хомяков в радиусе твоего контрольного круга чувствует опасность, то ощущение сразу передается и тебе, можешь сразу переключиться на него или кого-то поблизости, чтобы проверить ситуацию, в целом, ими можно управлять, как шашками на поле, группируешь, агришь на нужную цель и все. Можешь перемещать, как угодно. Размышляю над следующим вопросом. Замечаю внимательный взгляд Игоря. Только вот почему-то смотрит он не на пленника, а на меня. С каким, то странным выражением лица. Сначала не понимаю. Потом в голове всплывает мысль о том, что я сам упомянул в вопросе за сбоившую клинику Гломс. И особенно сильно не удивился ответу допрашиваемого. Видимо, придется потом это как-то объяснить. Но пока нужно додавить пленника. Задаю следующий вопрос. Если стало понятно, что клиника работает не так, как надо, то зачем люди туда шли? Булькающий звук с его стороны, видимо, означает вспышку веселья. Закончив, отвечает. Они и не шли. В городе тогда не было единой власти. С десяток мелких групп, которые кромсали друг друга. Первый шаман разобрался, как управлять своим отрядом и доставил в клинику десяток пленных гражданских. Не знаю, как ему пришла в голову эта мысль, но он попробовал и понял, что может сам отправлять их на процедуру, без их согласия. За одну ночь он увеличил численность своего отряда до нескольких сотен хомяков, и получил еще двух разумных помощников. Делает паузу. Продолжает. Группы, бьющиеся за власть в городе, пытались сопротивляться, но когда поняли, что происходит и решили объединиться, было уже поздно. Первый подмял под себя весь Приволжск. Пытаюсь вспомнить численность населения этого города. Электронная карта выдавала данные, когда я его проверял, но вот в голове их уже не осталось. В любом случае, контроль над городом означал не меньше 7-8 тысяч зомбари, мутантов. Хотя это никак не объясняет присутствие этих парней под самым нижним. Мы далеко от Приволжска. Пробую выяснить, что было дальше, и как вы оказались здесь. Чуть мнется, выдает порцию информацию. Мы начали подминать соседние населенные пункты, расширяя сферу контроля. Постепенно продвигались к Иваново, планируя в конце концов захватить и его тоже. Чтобы информация не расползалась, Перед штурмом полностью блокировали деревни. Выжившие все равно убегали, но в наше время какой только бред не несут люди. Так что им не слишком верили. Мы долго не сталкивались с организованным сопротивлением. Потом у первого стали появляться диктаторские замашки. Начал требовать присяги верности от всех новых шаманов. Отказавшихся убивал, сформировал себе личную гвардию из приближенных, которым выделял лучших из получившихся хомяков. А остальные стали таким же мясом, сражаясь на передовой и делая всю грязную работу. Поэтому мы решили отделиться и добрались до вас. В целом понятно. Остается еще два вопроса. Глобальный и локальный. Начинаю с первого. Хорошо, вы сбежали. Добрались до нашей области. Но откуда у вас столько пехоты? Когда молчание пленника затягивается, поворачиваюсь к Данилу, который так и стоит около ведра с водой. Михаил косит уцелевшим глазом и наконец начинает говорить. Один из шаманов может стать носителем. Получает пакет данных, который после загрузки меняет алгоритм работы клиники. Несколько секунд пытаюсь осмыслить. То есть они могут заразить неограниченное количество объектов ГЛОМС, превратив каждый из них в фабрику по производству хомяков. Все, что остается, подтаскивать свежие людские тушки, формируя из них отряды пехоты. Сразу уточняю еще один момент. Сколько времени занимает процедура? На этот раз выдает ответ почти сразу. В хомяка от 20 минут до часа. Если кто-то превращается в шамана, то обычно около 3 часов. Вспоминаю небольшой медблок в психиатрической клинике. Сколько он может делать таких зомби за час? Штук 5 в среднем. Это объясняет, почему мы встретили относительно слабое сопротивление. Пока не вылетело из головы, возвращаюсь к одному из первоначальных вопросов. Люди, которые прибыли по Волге в Бор, тоже из ваших. Замечаю легкое отрицательное движение головы пленника. Дублирует ответ словами. Вся наша группа здесь. Если кто-то прибыл по Волге, то это посланники первого. Егор, все это время наблюдавший за допросом со стороны, тоже решает подключиться. Спрашивает. А свиней и кроликов вы как превратили в таких тварей? Пленник поворачивает голову в его сторону, после чего отвечает. На 5-м ранге шамана открывается возможность запускать процесс изменения у животных. С ними все быстрее и проще. Муторно только. Нужно уложить на кресло, зафиксировать и подождать, пока клиника их вырубит. Представляю себе, как они привязывают к креслу свинью и не удержавшись фыркаю. Ситуация, конечно, дерьмовая. Но картинка в голове получилась занятная. Впрочем, сразу за женей приходит еще одна мысль. Испытующе смотрю на связанного кукловода. Интересуюсь, какое максимальное расстояние, на котором шаманы могут контактировать друг с другом. Мгновение ждет, выдает ответ. Такое же, как и для контроля хомяков. Секунду обдумываю его ответ. Понимаю, что он совсем не вяжется с быстрым подходом подкрепления во время боя около пруда. Сомневаюсь, что противник был настолько близко к нам. Киваю Даниле. На этот раз пленник, хоть и пугается, но озвучивать что-то новое не спешит. Накинув тряпку на лицо, поливаем водой. Ломается, когда мы практически опустошаем емкость. Начинает излагать новый вариант. У всех тоже по-разному. Зависит от ранга. Изначально 200 метров. Потом радиус растет. Первый, когда мы уходили, чувствовал своих на расстоянии в километр. Интересно. Решаю конкретизировать. Какой радиус связи с другими у тебя? Какой? То промежуток времени мне кажется, что снова придется задействовать воду. Но он все, таки отвечает. 300 метров. Когда вы напали в лесу, я передавал данные по цепочке, через 2 наших. Ловко придумано. И логично. Задаю следующий вопрос. Сколько вас всего? Чуть медлит с ответом. Потом выдает цифру. 7. Но может кто еще стал шаманом из нового сырья? Вот тут проверить сложно. Как собственно и все остальное, им сказанное. Но если пленный говорит правду, то у противника осталось 6 командиров и неопределенное количество пехоты. Хотя это мы сейчас тоже можем узнать. А сколько бойцов? Ворочает головой. Подождав несколько секунд отвечает. Не знаю, может 100, а может уже и 2 или 3. Как-то он слишком неопределенно говорит. Уточняю, вы успели заразить только медблок в психиатрической больнице? Сколько еще объектов ГЛОМС под вашим контролем ждет? Сдается, когда снова отправляю Данилу за водой. Впрочем, сначала пытается убедить меня в том, что кроме медблока под их контролем ничего нет. Поэтому возвращаемся к воздействию. Выдерживает целых 2 ведра. Потом признается, что шаманы захватили клинику Гломс в санатории на базе бывшего детского лагеря, километрах в 10 от Безводного. Собственно, это и есть их основной опорный пункт. Для перестраховки опрокидываем еще 3 ведра ему на лицо, подтверждая информацию после каждого. Глядя на залитый пол и свои ботинки, думаю, что после допроса стоит добраться до базы и переодеться в сухое. После 3 ведер, почти верю ему, что у них действительно всего 2 объекта Гломс. Заодно проверяем численность шаманов. Тут он тоже соврал. Изначально их было 7, но сейчас прибавилось еще 5 новых. Итого, не считая его, кукловодов 11. После этого проверяем правдивость ответов на остальные вопросы. Но тут он либо упорно врет, либо сразу сказал правду. Все ответы совпадают. Ближе к концу допроса понимаю, что не затронул один важный момент. Вглядываясь в мокрое лицо пленника, спрашиваю: почему ваша пехота жрет людей? У вас рацион такой же? Тот пытается отвести свой глаз чуть в сторону. Так и отвечает, глядя в стену: система пищеварения меняется. Усваивает только сырое мясо. В принципе, подойдет любая живность. Но самый лучший выхлоп в плане эффективности дает человеческое. Регенерация выше, тело усиливается. Да и после процесса изменения появляется тяга к человечине. Мы еще можем ее контролировать. Хомяки, без нашего присутствия, бросаются на все подряд. Внутри постепенно раскаляющегося от новой информации черепа возникает еще одна мысль. У этих твоих хомяков тоже есть ранги? Чуть заметно дергает головой. Правда, не совсем понятно, что это был за жест. Нет, но чем больше они жрут человечины, тем сильнее и быстрее становится. Прокачивается все, от скелета до мышц. Если продержать кого-то из хомяков дней 20, откармливая, то он очень сильно меняется. Правда, для этого приходится ему скормить 1-1.5-2 людей, из которых могли бы получиться новые солдаты или шаманы. Интересная схема. Можешь кормить старую пехоту, усиливая ее, а можешь делать упор на численность. Подумав, приказываю пока убрать пленника, запереть в комнате, предварительно вогнав еще по пуле в конечности, чтобы вдруг не отрегенерировал до полностью боеспособного состояния. В качестве охраны пока оставляю Анну. Когда шамана уносит, оживает Игорь, до этого стоящий около стены, с мрачным видом, делает несколько шагов к центру комнаты, хлюпая ботинками по разлитой воде, начинает говорить: «Нам нужно поговорить, наедине». Глава 7. Секунду размышляю. Анна и Данила сейчас заняты пленным, помимо нас в помещении только Егор. Определившись, отправляю студента за дверь. Впрочем, уверен, он будет ждать около выхода, на случай, если мне понадобится поддержка. Думаю, это прекрасно понимает и мой собеседник. Плюс, скоро вернется Данил. С ним, конечно, вопрос пока остается открытым. Не совсем понятно, кого парень поддержит в случае конфликта. Но в любом случае, терзают меня сомнения, что Игорь решил внезапно избавиться от лидера бродяг, да еще и своими собственными руками. Когда дверь закрывается, отхожу на относительно сухой участок пола и жду, пока он начнет говорить. На то, чтобы сформулировать первые фразы, у командующего армией Кстова уходит несколько секунд. Смотря мне в лицо, начинает: «Предлагаю сейчас поговорить открыто, без ухода в сторону и маневров. Ситуация не та, чтобы ударяться в интриги. Начало занятное, хотя я пока не совсем понимаю, какой будет тема беседы». До него это, похоже, тоже доходит. Задает первый вопрос: «Ты хочешь занять пост главы города?» Думаю, сейчас Игорь наблюдает на моем лице самое неподдельное удивление, потому что я ждал какого угодно вопроса, кроме этого. Я думал, что он сейчас выложит что-то действительно суровое, например, информацию о том, что с севера к нам приближаются чьи-то танковые колонны. А тут, оказывается, встал вопрос власти в отдельно взятом городе. Заметив, что во взгляде мужчины появляется подозрительность, понимаю, что пора бы и ответить. Озвучиваю: «Однозначно нет. Я успел нахлебаться этого дерьма за ночь, пока разгребал текущие вопросы. С чего ты вообще взял, что я собираюсь ломануться в верховные лидеры Кстова?» Чуть заминается перед ответом. Потом, видимо, вспоминает свою собственную фразу про открытый разговор. Излагает: «Я как только из клиники вышел, так сразу со всех сторон хлынула информация о бродягах. Начиная от спасли вчера город, да ушли крошить уродов в лес, пока армейские на постах прохлаждаются. Вот я и решил, что ты со своей расчетливостью думаешь податься в мэр города на волне народной любви». Хмыкаю. Неожиданный побочный эффект от действий, обусловленных исключительно нашими частными интересами. Мы бились за свой статус и НПЗ, активно привлекая горожан в качестве расходного материала. Но они решили, что мы спасаем Кстово. Собрали отряд из 200 добровольцев, чтобы под их прикрытием провести разведку. А у них в головах отложился только тот факт, что мы отправились в лес на поиски нападавших. Наверняка кто-то еще и решил, что мы пленных собираемся выручать. Тихо вздыхаю. Человеческое желание, чтобы кто-то пришел и разрулил все вместо него, неистребимо. Хотя 214 человек с активной жизненной позицией среди кстовцев все-таки отыскались. Да и остальные, взявшие в руки оружие, тоже на многое годятся. Вот те, кто до сих пор сидит дома, не отправившись в ряды армии и при этом не покинув город, это уже низшая социальная каста. Ладно, если бы они бежали. Тут, собственно, и вопросов бы никаких не возникло. Когда встает вопрос угрозы для твоей территории проживания, надо либо сваливать туда, где безопасно, либо сражаться. И второй выбор не всегда является однозначно верным. Но оставаться на месте, не предпринимая никаких действий, позиция, мягко говоря, непонятная. Поняв, что снова погрузился в свои мысли, думаю, как лучше сформулировать ответ Игорю. Наконец, выдаю несколько фраз. Мы просто не хотели терять свои позиции в городе. У нас, знаешь ли, доля в НПЗ, которая крайне весомо поднимает статус бродяг в глазах всех региональных группировок. Без возможности продавать горючку, мы превратимся в обычный отряд, которых вокруг и так полно. Поэтому и полезли ночью в замес, когда поняли, что дело пахнет жареным. Ты лучше скажи, какого хрена вы со Святко поехали на эту встречу? Зачем? Усмехается на словах про НПЗ. Когда напоминаю о том, как они угодили в засаду, матерится, эмоционально взмахнув руками. Успокоившись, начинает рассказывать. Вышли на нас какие-то непонятные парни через посредников. Заверили, что хотят купить топливо, в обмен предоставив полноценные танки. 3 штуки, с боекомплектом. А мол, если все сложится, то потом им потребуется еще несколько партий горючки. Тоже в обмен на танки и другую бронетехнику. Святко, как про танки услышал, так ему башню моментально сорвало. Даже согласился на встречу рядом с городом. Хоть я его и пытался отговорить. Как приехали, они почти сразу нас чем-то обстреляли. Я один раз только успел выстрелить, и то пуля ушла в никуда. Последнее, что помню, падение на землю. Дальше очнулся уже в клинике. Перевариваю озвученное. Ловко они заманили мэра в ловушку. Явно ведь продумали все. Синхронно убрать гражданского и военного лидеров, после чего атаковать город, пока там не поняли, что к чему. И ведь почти срослось. Еще немного, и они бы получили 3-й объект Гломс плюс массу сырья для своей армии. Игорь, закончив рассказывать о том, как их заманили в засаду, несколько секунд молчит. Потом снова интересуется. Если ты не рвешься на первую позицию, то какое место хочешь занять в городе? Военного командира? Да. Слишком он долго пробыл рядом со Святко. Начал мыслить теми же категориями. Отрицательно качаю головой и начинаю говорить. Должность в бюрократической структуре мне не нужна. Вот позиция лидера независимой группы, выступающей вашим союзником, подойдет. С правом вербовки новых людей из числа жителей, в том числе из тех, что сейчас держит в руках оружие. В таком формате бродяги будут себя максимально комфортно чувствовать, да и для Кстова будут полезны. Судя по тому, как морщит лоб, обдумывает мое предложение, уточняет. То есть, по сути, ты хочешь оставить все, как прежде, только расширить свои возможности, киваю ему. Верно, не вширь, а вглубь. На власть я претендовать не собираюсь, равно как и кто-то из моих людей. Все, что нам нужно, комфортные условия для продолжения нашей деятельности. На этот раз затихает где-то на минуту, делает несколько шагов из стороны в сторону по мокрому полу. Остановившись, отвечает. Хорошо, но с моей стороны тоже есть пара условий. Первое, вы поддержите меня в качестве главы города, если вдруг возникнет такая необходимость. Второе, в случае критической ситуации вы окажете помощь Кстово. Взамен можете вербовать людей в неограниченном количестве и пользоваться другими преференциями. Если потребуются новые здания, тоже предоставим. Возникнет какая-то угроза, когда ваших основных сил не будет на месте, прикроем. На мой взгляд, вполне справедливый обмен. Какое-то время размышляю. Предложение и правда достаточно неплохое. Нам нужно пополнение, хотя бы в каком-то объеме, чтобы обеспечить безопасность объектов. Да и гарантии военной поддержки многое значит. Отвечаю, согласен. Но сейчас я бы поставил в приоритет ситуацию с этим дерьмом из Приволжска. С их возможностями, они могут постепенно подмять под себя весь регион. Командующий, которого, судя по всему, уже можно называть мэром, выражает полное согласие. После нескольких минут обсуждения решаем созвать импровизированный военный совет. В лице двоих нас, Ролнова и старшего офицера механиков. Когда выходим из комнаты, по радиостанции связываюсь с байкером. Ему наверняка уже доложили о результатах нашей вылазки. И я бы на его месте ждал хотя бы какой-то информации. Кратко пересказываю ему информацию, изложенную пленником. Лидеру механиков требуется секунд 20, чтобы все переварить. После чего задает вопрос о наших дальнейших действиях. Когда отвечаю, что мы пока в процессе выработки стратегии, он предлагает всестороннюю помощь со своей стороны. Соглашаюсь и договариваемся связаться после того, как у нас закончится совещание. Остается надеяться, что байкер осознал потенциальную угрозу со стороны новых мутантов. Если эти парни могут изменять логику работы клиник, то в теории могут постепенно подмять под себя всю область, а то и гораздо большую территорию. Даже сейчас они опасны, и их не так просто ликвидировать. По прошествии какого-то времени, для того, чтобы одолеть шаманов, потребуется небольшая армия. На этом фоне возможность захвата НПЗ уже не должна выглядеть такой привлекательной, как раньше. Впрочем, как мне показалось, первый оставшийся на территории Ивановской области напряг собеседника намного больше, чем группа общепенцев под боком, что в целом логично. Если у этого диктатора получится захватить Иваново, то он сможет управлять настоящими ордами уродцев. Достаточно представить, как к Нижнему подходит группа из пары сотен тысяч зомби, чтобы серьезно напрячься. К тому же не стоит сбрасывать со счетов возможность откормки гвардии человеческим мясом. Пленный говорил, что два десятка скормленных тел серьезно усиливают пехотинца. А что будет, если увеличить объем? Какой у них потолок развития и есть ли он вообще? Пленного пока передаем под охрану местных бойцов. На всякий случай по рации вызываю пятерых добровольцев из числа тех, что были с нами в рейде. Так будет надежнее, со всех точек зрения. Поручаю каждые 30 минут проверять ранения пленника. Если покажется, что они зарастают, стрелять по новой. Он сам, услышав разговор, кричит из комнаты, что для регенерации ему требуется еда. Мол, без нее раны в таком темпе заживать не будут. И звучит это, в целом, логично. Но, на всякий случай, лучше перестраховаться. После связываюсь со старшим офицером отряда механиков. Прошу его прибыть к зданию районной администрации. Игорь одновременно с этим отдает приказ Ролнову. Через несколько минут оба приезжают. Пока ждем, я решаю не откладывать вербовку новых людей в долгий ящик и завязываю беседу с Данилом. С ним ситуация решается крайне быстро. Парень и сам думал, как бы намекнуть нам, что хочет присоединиться. Правда, наш стандартный пассаж про важность жизни исключительно членов группы, он воспринимает с некоторым удивлением, я бы сказал, даже напряжением, но расслабляется, когда я упоминаю связанных с нами людей. Видимо, за таковых принимает всех жителей Кстова. Подобный настрой слегка смущает, но с другой стороны, несколько операций и передряг вдали от Кстова наверняка слегка подкорректируют его мышление. Так или иначе, теперь мы обзаводимся новым бойцом. Сразу же интересуюсь его рангом. Узнав, что уже второй, отправляю запрос на вступление в группу, который он сразу же принимает. Проверяю его параметры. Действительно, ранг эволюциониста второй, но вот модификации отсутствуют. Все баллы эволюции, помимо первых трех, он заработал за последние 24 часа. Когда открываю набор его навыков, к зданию подъезжает внедорожник механиков. Следом за ним машина Ролнова. Дождавшись их самих, перемещаемся внутрь, обосновавшись в одном из кабинетов среднего размера, начинаем обсуждение. В процессе разговора выясняется, что опасность со стороны шаманов все оценивают приблизительно идентично. Никто не сомневается, что оставлять все в текущем состоянии нельзя. Вопрос только в том, что с ними делать дальше. Ролнов предлагает выдвинуть вниз по реке группы, которые высадятся на косе с другой стороны Волги и накроют психиатрическую больницу минометным огнем. Лодки у них имеются. Даже есть несколько моторок. Для корректировки можно использовать второй дрон механиков. Или одновременно с этим выдвинуть в направлении объекта глом с группы пехоты, которые смогут заняться этой же задачей. Мысль, в целом, интересная. Возможно, таким образом действительно выйдет уничтожить Мидблэк Гломс на территории психиатрического стационара. Конечно, если среди зомби не окажется большого количества водоплавающих особей или каких-то земноводных тварей. Но основная угроза – это не маленький Мидблэк со скромной производительностью, а полноценная клиника в санатории. Даже если там всего 10 или 12 палат, она может производить приличное количество бойцов в час, около 20, как минимум. А там, как знать, возможно и до 40 хомяков в час. То есть за время нашей вылазки, эти парни уже получили приличное количество новых бойцов, и продолжают штамповать их прямо сейчас. Критично важно уничтожить именно эту клинику, оставив Мидблэк на потом. Тут до меня доходит, что нужно не просто разгромить объекты. Задача – ликвидировать всех шаманов. Если один из них станет носителем, то окажется в состоянии заразить любую клинику и продолжить в другом месте. На этом моменте мысли смещаются в сторону первого. Если он действительно решит атаковать нижний, то что мешает отправить группу замаскированных командиров, которые заразят все объекты Гломс? Сомневаюсь, что у них получится их использовать каким-то образом. Сразу блокируют и уничтожат. Но вот вывести из строя точно смогут, лишив жителей города возможности развивать модификации. Отвлекаюсь от своих мыслей, когда Игорь начинает озвучивать свои идеи по поводу противодействия противнику. У нового главы Кстова мысли идут в том же направлении, что и у меня. Он предлагает задействовать слегка измененный план разведки старшего офицера механиков, выдвинуть по М7 колонну техники, остановиться в подходящем месте, выстроив линию обороны, после чего развернуть артиллерийские позиции прямо на шоссе и накрыть зараженный объект Гломс с огнем. Звучит разумно и реализуемо. Вот только есть нюанс: для этого потребуется куда больше бронетехники, чем сейчас есть в нашем распоряжении. Огневой мощи пары БМП и самодельного танка не хватит, чтобы сдержать вал атакующих мутантов. В итоге, решаем сразу связаться с байкером. Одновременно с офицером механиков тянемся к мобильным станциям. Усмехнувшись, уступаю переговоры ему, тем более, что мы все равно их слышим. На то, чтобы изложить план операций, уходит несколько минут. Напоминаю, что нам весьма пригодятся орудия, которые использовались для атаки на комплекс. Ловлю на себе недоуменные взгляды Игоря Ирлнова. Ну да, они ведь совсем не в курсе наших похождений за пределами райцентра. Байкер размышляет недолго, соглашается выделить технику и орудия. Более того, выслать еще один дрон для корректировки огня, при условии, что мы отправим на операцию достаточное количество пехоты. С этим Игорь моментально соглашается, говорит, что в пехоте у нас недостатка нет. Пока глава механиков не отключился, сразу озвучиваю свою мысль по поводу возможного заражения клиник Гломс. Несколько секунд поразмыслим, отвечает, что тоже об этом думал. Свяжется со всеми остальными группировками, под контролем которых находятся объекты Гломс. Постараются обеспечить проверку каждого входящего внутрь. В некоторых случаях это может быть проблематично, но безопасность хотя бы части стратегически важных объектов будет обеспечена. Обсуждаем конкретное количество техники, которая прибудет в Кстово. Сходимся на еще двух БМП и нескольких машинах огневой поддержки, что бы это ни значило. Плюс транспорт для солдат. Пару минут размышляем над временем проведения операции. Сначала думаем выдвинуться завтра утром, но сразу же появляется предположение, что за ночь шаманы могут захватить еще несколько сел и деревень, изрядно увеличив численность своих отрядов. Решаем, что лучше всего будет атаковать их вечером, сразу, как прибудет подкрепление от механиков. В качестве пехотного соединения Ролнов предлагает отправить все тех же добровольцев, у которых уже есть опыт противостояния зомби. Учитывая, что все остальные тоже за, приходится согласиться, как и с тем, что бродяги примут участие в операции. Было бы странно отказываться после разговора с Игорем о нашем новом положении в городе. Когда заканчиваем, спускаюсь вниз вместе с ожидавшими около входа Анной и Егором. Остальные уже внизу. Подумав, отдаю приказ выдвигаться к нашей базе. Глава 8. По дороге, достав рацию, связываюсь с Анатолием. С учетом изменившейся ситуации, сидеть в ожидании команды подрыва НПЗ нет смысла. Приказываю все разминировать и ждать, пока прибудет транспорт. Когда выгружаемся в районе базы, отправляю за ним машину с Русланом и Анной. Сам со всеми остальными отправляюсь на базу. По дороге мелькает мысль, что про ренегата вопросов не было, хотя Игорь скорее всего еще не получил детальный отчет и просто не в курсе, а остальные видимо не рискнули поинтересоваться, что это за парень такой с волшебным ноутбуком, который фиксирует всю активность вокруг. Оказавшись на базе, запрашиваю по рации Елизавету. Женщина подтверждает, что ситуация в норме, запасов еды и воды у них хватает, каких-то угрожающих ситуаций не возникало. Когда поднимаюсь наверх, перед глазами всплывает сообщение. Вы сохранили структуру социального сообщества зажигалкой и остались его лидером. Ваша награда составляет 12 баллов эволюции. Ну вот и первые баллы за наличие социального сообщества. Маловато, конечно, но и численность у нас пока скромная. В любом случае дополнительные баллы, полученные без риска для жизни и серьезных усилий, это хорошо. Спохватившись, представляю Данила в качестве нового члена группы. После вместе с ним и Егором отправляюсь в оружейную, где у нас хранится запасная экипировка. Заменяем промокшие вещи на сухие. Когда идем назад, студент чуть придерживает меня. Подождав, пока Данил пройдет дальше по коридору, тихо спрашивает, насколько серьезно мы будем расширяться, нам бы сейчас переварить тех новобранцев, которых уже набрали. Его опасения я разделяю, но большого выбора у нас нет. На фоне тех же механиков мы смотримся не просто, как бедные родственники, а скорее в роли нищих у вокзала. Все, что нам пока обеспечивает лояльное отношение с их стороны, так это доступ к ценным ресурсам и обладание информацией, плюс решительность действий. Но долго так продолжаться не может. В формате небольшой группы мы не сможем вечно удерживать свое прежнее положение. Думаю, как это коротко изложить, отвечаю, мы не протянем долго в виде маленькой по численности группы. Даже если доберемся до высоких рангов, нужна надежная охрана баз, группы разведки и огневой поддержки. Учитывая, что от остальных мы уже отстаем, расширяться придется в быстром темпе, но ядро группы в качестве основной ударной силы командования мы сохраним.